Глава 11. Демид. Моя жизнь внезапно стала полноценным спектаклем. Сначала этот театр абсурда с Эллой и ее папашей, а теперь я был вынужден весь вечер притворяться, будто вижу зеленоглазку впервые, хотя, собственно, какого черта? А, ну да, семейные тайны и мои косяки. Я сразу заметил состояние Леси и решил не усугублять ситуацию. Играем, значит, играем. Этот ее босс еще непонятный тип, а тот пацан утренний, его сын и Олеся с ними. Кто она для Масленникова? Помощница с функциями любовницы? Весь ужин я демонстрировал отпускную расслабленность, внимательно следя за этой парочкой и сдерживаясь от вселенского раздражения по имени Элла. Эта сучка намеренно выставляла меня каким-то идиотом, пыталась, по крайней мере. Когда мне это вконец надоело, незаметно отправил ей сообщение: «Ты заебала». Женушка мгновенно ретировалась. Нет, Олеся с этим Масленниковым точно не спит, хотя он был бы не против. Весь вечер поглядывал на свою правую руку так, будто хотел съесть целиком. А вот она сидела как под высоким напряжением, но так старательно держала лицо, отбиваясь от Элькиных выходок, мило улыбалась и легко вертела нашей беседой, как волчком в казино. Одна тема, вторая, третья, а сама, словно на низком старте от ужаса, только свистни, убежит. Олеся, на летнем ужине я так сильно сосредоточился на желании поиметь ее, что вообще ничего не понял о ней самой. Иначе бы... А что иначе? Остался бы до утра? Позвонил бы тем же вечером? Наплевал на обстоятельства, что бы я сделал? И зачем? Сидел, злился на себя и на этого бизнесмена, жаждавшего удвоить свои активы за пару месяцев. Ага, сейчас. Масленников рассчитывал на успех множественных краткосрочных сделок, чтобы наварить маржу на разнице в ценах на покупку и продажу ценных бумаг. А я этим не занимался. Я играл в долгую. И даже не играл, а математически рассчитывал, чтобы мои клиенты могли планировать свои финансы, а не навариваться одномоментно, рискуя уйти в дикий минус. Когда мы углубились в эти детали, Олеся совсем отключилась, уставилась в одну точку, и жилка на тонкой шее билась быстро-быстро. Неужели все так плохо? И мне впервые в жизни вдруг нестерпимо захотелось встать и просто обнять ее, обнять женщину, по сути, почти незнакомую, обиженную мною, затюканную хозяином, не знаю зачем. Владимир извинился, ответил на звонок, снова извинился и вышел из ресторана. Олеся даже не заметила. Я думал, что бы ей такого сказать, но голова отказывалась варить в непривычном направлении. В итоге, как всегда, скатился к тупому сарказму и банальному наседанию. А хотел-то я совсем другого. Бедная. Она сбежала, как только босс разрешил. Вопрос, от кого сильнее ей хотелось избавиться, от меня или от него, или от обоих? Мы с ним проговорили еще минут 15. Я из приличия, хотя кому оно нахрен сдалось, не стал сразу рубить отказом. Решил утром подвести итоги, обдумав сегодняшний диалог. Из ресторана я спустился вниз, хотел сунуть администратору пятерку, чтобы узнать, в каком номере жила Олеся, но она сама, словно наивный мотылек, мелькнула передо мной и скрылась в баре. «Отлично». Я подождал минут 5-7, на случай, если у нее тут была назначена встреча, но Масленников не показывался, и я пошел в атаку. Заказал у бармена еще бутылку вина и в наглую уселся перед Олесей, закрыв ей красивый ночной вид. «Что тебе нужно?» Ее хмельные глаза блестели в приглушенном свете бара. За полчаса ничего не изменилось. «Я все еще хочу поговорить», — плеснул ледяной рислинг себе и подставил горлышко к ее бокалу, пока она, сделанной неприязнью, разглядывала мое лицо. «Демид, как еще понятнее я должна донести до тебя, чтобы ты отстал от меня?» «А ты и не должна», — усмехнулся я в бокал. «Просто выслушай». Олеся цокнула языком, вздохнула и отпила вино, с удивлением заметив, что ее бокал снова полон. Она так аккуратно держала его за тонкую ножку тремя изящными пальчиками. И еще аккуратнее пила, на стекле не было ни отпечатка губ, ни пятен от пальцев, как это возможно. Я зачем-то завис на этой мысли. Аккуратная, тонкая, хрупкая. Даже пьяная верна своим дурацким правилам этикета. Может быть, начнешь уже говорить? Я мысли читать не умею». «Колючка!» — хохотнул я. «Думаешь, сострила и уделала меня? Я устала и хочу вернуться в номер. Сейчас поговорим и вернемся. Одна. А тебя вообще жена ждет». Теперь и мне хмель ударил в голову. Что-то пошло не так. Еще одно дурацкое желание возникло — пересесть к зеленоглазке вплотную и выложить всю правду. Может, она ведьма? «Демид, вслух!» «Я не хотел тебя обидеть». Но в те дни на меня навалились внезапные проблемы, и я закрутился. Порывался тебе позвонить после первого ужина, потом надеялся снова встретить в доме отца. «Вранье!» Она ответила так тихо, но при этом железобетонно. «Ты переспал со мной, хотя собирался жениться на другой. Все остальные твои гипотетические порывы значения не имеют». «Да похер!» «А теперь, когда твоя молодая жена пары этажей выше ждет тебя в номере, сидишь и снова пытаешься склонить меня к чему-то?» Алкоголь всегда всем развязывает язык, аксиома. И даже я не стал исключением. Моя молодая жена пары этажей выше сейчас сношается со своим парнем. И у меня нет желания лезть в ее личную жизнь, так же, как и у нее в мою. «Что?» Пушистые черные ресницы удивленно взлетели вверх и неуверенно запорхали над пьяными зелеными глазами. Я долил нам обоим еще вина, теперь уже я был уверен в победе почти на все 100%. «Малышка, это называется брак по расчету». «По какому расчету?» Ее голос звучал смазанно, а на скулах выступили красные пятна. «По принудительному». Из меня вырвался хмельной смех отчаяния, да уж. Не думал, что все это настолько меня удручало. Грёбаное вино. «Я не понимаю. Тебе и не нужно. Пойдем. Я, не глядя, оставил на столе какую-то купюру, взял Олесю за руку и вывел из бара. Огромный холл ударил по моим глазам десятками источников света. Я болезненно прищурился и почти наугад двинулся в ту сторону, где должны были находиться лифты. «Куда мы?» «Ты хотела вернуться в номер». «Я тебя к себе не пущу». Нажав на кнопку вызова, я резко обернулся и шагнул к Олесе. Она испуганно вздохнула и вжалась в стену. Я склонил голову, в нос ударила смесь запаха вина и легкого женского парфюма и еще чего-то. Чего-то до ужаса знакомого. Я втянул воздух, словно голодная ищейка. Шерсть. От Олеси пахло шерстью, точнее, от ее свитера. Где-то на задворках памяти мелькнули мутные образы из детства и тут же померкли. Лифт позади меня жизнерадостно дзынькнул, гостеприимно раскрыв двери. Я втащил Олесю внутрь. Какой этаж? «Отвали!» Ух! Ее язык уже еле ворочался, да, собственно, наверное, как и мой. Я никогда так резко не пьянел от вина. Будет забавно, если в этой дорогущей гостинице бармены втихушку толкают левый алкоголь. Этаж. Четвертый. Пока мы телились, к нам успели заскочить еще трое постояльцев с чемоданами. Я придвинул Олесю к себе, приобнял ее за шею и довольно улыбнулся, прикрыв глаза. Она натянулась, как гитарная струна, но на людях не посмела устраивать сцену и сопротивляться. Этикет. «Четвертый этаж», — безжизненно произнес женский голос из динамика. Мы вышли в безлюдный холл. Номер. «Оставь меня в покое!» Наконец-то отсутствие свидетелей придало зеленоглазке сил, и она скинула с себя мою руку. Но хрена с два я сдамся в шаге от цели. Я поймал ее за запястье, второй рукой быстро пошарил по утянутым в джинсы аппетитным ягодицам и ловко выудил ключ-карту из заднего кармана. «Номер, малышка, иначе я заберу это с собой». «А ты будешь ночевать в коридоре». Я пьяно улыбнулся, уворачиваясь от ее бесполезных попыток выхватить карту из моей руки. «Ты охренел? Верни!» «Тихо! Разбудишь всех. Тут тонкие стены. А то еще и твой злобный босяра выйдет и застукает нас». Вскинув брови, я рискнул напомнить ей о Масленникове и проверить реакцию. «Да?» Я был прав. Олеся испуганно дернулась и зашипела злым шепотом: «Хватит, Демид, отдай ключ!» «Не отдам». Где-то чуть дальше щелкнула дверь, и пьяный голодный кобель внутри меня сорвался с цепи. Я прижал Олесю к стене и впился ртом в ее губы, уже зная, что она в присутствии посторонних не станет устраивать сцену. Какая непозволительно шикарная слабость ее характера, которой ну просто невозможно пренебречь. Ее мягкий винный язычок шарахался от меня как мог, но я был упорнее и жестко охаживал его своим в грубом поцелуе. Мимо нас кто-то прошел, и мне было абсолютно плевать, кто это был, хоть Масленников, хоть Господь Бог. «Ненавижу тебя!» — снова зло прошептала Олеся. «Ненавижу!» «Врешь!» — я продолжал удерживать ее, рискуя выхватить коленом в пах. «Ты течешь, стоит мне посмотреть на тебя!» Снова пригнулся в попытке ее поцеловать и готова кончить, как только я прикасаюсь. Прижавшись к ней лбом и кончиком носа, пьяно выдохнул последние слова и протянул заветный кусок магнитного пластика. И она сдалась. Молча выхватила ключ и медленно, лишь бы не шататься, зашагала к номеру. Я шел следом. Возбуждение накрыло меня горячей волной, хотя голова была ужасно мутной. Мы даже не вспомним утром, чем занимались ночью. Дверь распахнулась. «Только не включай свет. Еще одной вспышки мои глаза точно не выдержали бы». Олеся в полутьме послушно убрала руку с выключателя и замерла. Я защелкнул замок, стянул с себя пиджак и... Да что со мной? Она стояла рядом, побежденная, снова. Признавшая мою правоту, я не мог просто взять и трахнуть ее. Я хотел. Мой пьяный мозг тревожно ворочался в шумящей черепной коробке от желаний, которые в трезвом уме меня никогда не одолевали. Я словно несся в ловушку, если и не смертельную, то явно опасную. «Иди сюда». Дернув ее за руку, я снова начал целовать эти мягкие податливые губы, и язык ее уже не пытался спрятаться, а с готовностью сплетался с моим. Олеся глухо постановала, обняв меня за шею и взъерошивая мои волосы. От этого по спине и шее неслись мурашки, такие же пьяные, как и мы. Аккуратно шагнул назад, еще раз, уперся в край кровати, присел и потянул Олесю на себя. Она уселась сверху, и мы снова впились друг в друга. Я сжимал ее талию в надежде слиться воедино, а она цеплялась ногтями за мои плечи. Кажется, мне было больно, но это только сильнее возбуждало. Наконец я стащил с нее свитер и на ощупь сжал ладонями вздымавшуюся от частого дыхания грудь. Пальцы легли на тонкое теплое кружево, Олеся застонала громче и запрокинула голову назад, подставляя мне шею. Наверняка у нее сильно кружилась голова от выпитого, потому что мои вертолеты уже вовсю заставляли меня чувствовать, будто я вот-вот свалюсь вместе с ней на пол. «Убью бармена», — думал я, лаская языком беззащитную шею и тонкие ключицы. Олеся прижималась все плотнее и уже вовсю елозила на мне. Девчонка была на голодном пайке, трезвая держалась изо всех сил, хмельная слетала с катушек, и как же круто она слетала. Я почувствовал ее пальцы на груди, судорожно перебирающие пуговицы рубашки. В ответ завел руку за ее спину и, сжав крючки, освободил ее от лифа. Впереди было самое сложное — ее узкие джинсы и мои брюки, но я верил в нас. Мы повалились на кровать, продолжая целовать друг друга. Я сражался с ее застежками, она с моими. В темноте номера раздавалось лишь наше частое дыхание. Справившись с одеждой, я уже хотел было подмять под себя зеленоглазку, но равновесие меня подвело. Я рухнул спиной на подушку, и Олеся оказалась сверху. Ее волосы волной накрыли мою грудь, а сама она нагнулась и начала целовать мои плечи. Черт, это запрещенный прием. Я шарил по ее коже ладонями, но все никак не мог ухватиться, или она так незаметно уворачивалась, спускаясь губами все ниже по моему телу. «Леся, заткнись!» Я закрыл глаза, но тут же широко распахнул их из-за головокружения. Мышцы пресса сошли с ума и дергались от каждого ее прикосновения. Кожа от поцелуев горела, будто от огня. Я вцепился руками в края одноместной кровати и ждал. Почувствовал ее теплый язык и губы. Губы плотно сжали мой член, плавно двигаясь по нему. Вниз, вверх, черт, она все же это сделала. Я коснулся ее волос, собрал в кулак те пряди, что смог нащупать, как холодный шелк, трогал бы и трогал, перебирал пальцами. «Так, стоп, моя проказница так увлеклась процессом, что вполне предсказуемо могла остаться без своей порции удовольствия. Я аккуратно потянул ее за волосы вверх. Остановись!» И все же нашел в себе силы поменять нас местами. Теперь она была снизу. Я с трудом сфокусировался на лице, она не улыбалась, просто смотрела на меня и ждала продолжения. Утихомирив пульс и головокружение, я снова сжал ладонями ее грудь, опустил голову и по очереди прикусил соски, такие твердые, колючие горошинки, такие сладкие. В ход снова пошел язык, я облизывал ее грудь, вдыхал запах кожи, втягивал ртом соски, покусывая их, сильнее, чем можно. Олеся не выдержала и закрыла лицо руками, выгибаясь мне навстречу. Я слышал ее тихие всхлипы нетерпения. Моя малышка уже вовсю жаждала ощутить меня в себе. Снова какой-то шорох. Что? Презерватив. Я аккуратно. Демид? Все под контролем. Я сам себе не верил, а она мне и подавно, но когда вы оба пьяные, в хлам. Я толкнулся в нее и сдавленно застонал. Я — самый молчаливый трахарь на свете, застонал, как же было горячо, горячо и мокро. Никаких преград, нас не разделяла даже чертова резинка. Олеся обхватила меня ногами и обняла за шею, а я продолжал двигаться глубоко, по самое основание, и грубо ей нравилось. Демид... Мы оба неслись к финишу, нет. Я хотел бы потомить ее, поиграть, замедлиться, ускориться, высвободиться и снова глубоко войти, но я был жутко пьян и уже даже не понимал, что сильнее на меня подействовало, вино или она. Олеся замерла на секунду, резко вдохнула ртом в воздух, задрожала всем телом и, потеряв контроль, сжалась еще раз, еще и еще. Я пытался отстраниться, но банально не успевал за ней. Да и грех пропустить это острое ощущение женского оргазма. Какой же кайф чувствовать, что довел ее до финиша даже в таком состоянии. Движение, еще одно сейчас, я выругался, но успел. В самый последний момент кончил ей на живот. Фух, тот еще экстрим. Все-таки не удержался и рухнул на Олесю. «Привет». Прошелся губами по ее щеке до уха, сжал мочку с малюсенькими гвоздиками. Аккуратно, насколько мог, сдвинулся на бок, нечаянно размазав по нашим телам следы преступления. Прижал ее к себе спиной и ткнулся носом в линию роста волос. Олеся надрывно вздохнула. «Ты как?» «Нормально, только голова мутная». «Аналогично. Ты опять меня напоил?» «Я ненарочно». «Ага, как же». Мы замолчали. Я закрыл глаза и дышал ее запахом. Олеся устроилась поудобнее под моей рукой и расслабилась. Но уютную тишину в темноте нарушил ее похмельный осипший голос. «Даже не спросишь, где ванная?» «Вот оно. Наконец-то мы добрались до истинной обиды. Зеленоглазка не простила мне прошлый поспешный уход, не полежал и не пообнимал после секса. Я представил себя на ее месте и справедливо решил, что я бы тоже обиделся на этого мудака. Правда, тогда я был трезв, а сейчас в зюзю, и, кажется, это два разных человека. «Демид, ты спишь, что ли?» «Нет, прости». «За что?» «За прошлый раз». «А за этот извиняться не будешь?» «Извинюсь, за что скажешь?» Она повернулась ко мне лицом, но ничего не ответила. Снова тишина. Я прислушался, сдержав зевок, пригляделся, насколько позволяли темнота и мой хмель. Олеся спала. «Ладно, 5 минут, и надо будет все-таки сходить в душ». Я моргнул. Голова отозвалась тупой болью. Снова моргнул, снова боль. Прикрыл глаза, полегчало. «Еще пара минут».